Михаил Иванович Бахилин. Бочка. Сказка-притча. Эпиграф. Мудрость правителя проявляется прежде всего в том, какими людьми он себя окружает. Никола Макиавелли, государь. Давным-давно в обширном и великом китайском царстве-городе Лу правил славный император Дэнгун. Дэнгун был умный и умелый правитель, и великая империя Лу под его твердым, справедливым и милосердным управлением процветала. Подданные императора Дэна занимались своими делами, платили налоги, и всем государственным чиновникам, под страхом сурового наказания, было строжайше запрещено вмешиваться в дела подданных императора Дэна, а тем более кормиться за их счет. Император Дэн справедливо считал, что ремесло и труд его подданных – основа процветания и могущества государства, главный источник и состояние его богатства. Поэтому защиту своих подданных, их домов, их семей и их труда от всяческого злого посягательства и воровства император полагал главной задачей государства и своей личной заботой. Но вот прошли годы, и император Дэн стал замечать, что не все в порядке в его великом царстве. Налогов в казну стало поступать почему-то меньше. Императорский дворец наполнился множеством незнакомых императору людей, которые неустанно и непрерывно прославляли императора и его мудрость. Население стало почему-то беднеть и даже нищать. А там, где появилась нищета, следует ждать скорого и неизбежного проявления злобы, зависти, немилосердия и воровства. Ведь всем известно, что нищие сраму не имут. Однако ближайшие придворные и министры, которых император в свое время приблизил к себе и назначил на важные государственные должности, и которым очень доверял, убеждали его в том, что все идет как надо, и что прославление императора необходимо народу, иначе народ может просто забыть, что на свете есть император, и сначала перестанет его уважать, потом замечать, потом платить налоги и, в конце концов, впадет в анархию и затеет мятеж. Но император Дэн был проницательный человек и чувствовал, что какая-то фальшь появилась и незримо присутствует в роскошных помещениях его прекрасного дворца. Когда его любимая и непобедимая армия вдруг потерпела поражение даже не в войне, а в приграничной стычке с дикими племенами Сюнну, прямо возле ворот Великой Стены, и пришлось ввести в бой императорскую конницу для того, чтобы выкинуть кочевников обратно в степи, император Дэн решил, что необходимо срочно что-то предпринимать. И вот, втайне от своих министров, отправился император Дэн к великому учителю по имени Кунфу, чтобы рассказать ему о своей государственной беде и спросить совета и наставления. Учитель Кунфу был человеком большой мудрости. Он, как и все его предки, жил в городе Лу, и слава о его учености, перешагнув через границы империи Лу, прошла по всей Поднебесной и даже достигла далеких окраин мира, царства Сипангу на востоке и великих западных империй, где, как говорят многие, живут совершенно белокожие волосатые люди огромного роста с птичьими мозгами в бычьих черепах. И, хотя очень возможно, что рассказы про огромных белокожих людей просто выдумки досужих врунов, которых везде во все времена было полно, слава об учителю кунг-фу была несомненна и безгранична. Учитель Кун был очень старый, и никто не только в империи Лун, но и во всей Поднебесной не знал, сколько ему лет. За свою долгую жизнь великий Кун узнал так много всего, что знания уже не помещались в его лысой голове и витали вокруг него в воздухе, и в сумерках были даже видимы. Поэтому некоторые люди говорили, правда, под большим секретом, что господин Кун светится в темноте. Хотя это было, конечно, не так. Учитель Кун очень приветливо и с большим достоинством встретил своего императора и вежливо попросил его пройти в помещение. Он посадил императора на место для почетных гостей и приказал своим ученикам принести ему крепкого зеленого чаю с жасмином и лепестками белой хризантемы, из которой китайские пчелы добывают самый вкусный и самый полезный в мире мед. За чаем учитель Кун подробно расспросил императора о его здоровье, о здоровье всех его жен и детей и о здоровье всех его родственников. После этого учитель Кун спросил императора, нет ли в данный момент какой-либо войны, землетрясения, наводнения, либо еще какой-нибудь беды или достойного сожаления катаклизма. Таким образом, господин Кун очень умело подвел императора к теме, ради которой тот, собственно, и пришел к учителю. Император Дэн подробно рассказал учителю Куну о государственных делах и о своей тяжелой заботе, которая не оставляла его последнее время. Потом он спросил учителя, нельзя ли, используя свет мирового знания, который так украшает учителя Куна, как-нибудь помочь ему, императору, в трудном деле управления государством. И выяснить причину, по которой, казалось бы, ни с того ни с сего оно начинает хереть, беднеть и слабеть, как растение в засуху. Учитель Кун немного подумал и сказал, что сначала они пообедают, а потом он кое-что покажет императору. А после этого император сам должен будет решить, как ему следует поступить для исправления государственных дел. Молодые ученики господина Куна быстро накрыли обеденный стол, поставив на него множество вкусных и изысканных блюд, как это полагается по правилам китайской кухни. Тут был и рассыпчатый отварной рис, приправленный сладким перцем и ростками молодого бамбука, и ароматный суп из лягушачьих бедрышек с овощами и зеленью, и тушеное мясо недельного поросенка, и жареная рыба под белым соусом, и креветки, ю-тяшами, зажаренные во фритюре, которых едят обычно с черным соевым соусом. И чего только на этом столе не было. Это и естественно, ведь все-таки господин Кун принимал у себя императора, а не сборщика налогов или страхового агента. Да и вообще, у китайцев не принято принимать гостей, приготовив к их приходу корыто салата из случайных продуктов и залитых полуведром майонеза. За обедом император, указав господину Куну на прислуживавших им молодых учеников, спросил учителя, не проще и не надежнее ли использовать для этой цели обычных слуг, которые в этом ремесле более ловки и расторопны. На это учитель Кун ответил, что эта работа учеников входит в программу их обучения. Ведь, работая таким образом в течение 2 лет, они не только постигают основы китайской кухни, которая сама по себе есть сложное и тонкое искусство и великое изобретение китайского народа, но и учатся 4 очень важным вещам – терпению, трудолюбию, вниманию к мелочам и любви к людям. Без этих качеств вообще невозможно приготовить что-либо более или менее съедобное. Очень многие ученики не выдерживают этого испытания, и с ними приходится расставаться. «Что делать?» – продолжал господин Кун. Великое знание доступно многим, но далеко не всем. Кроме того, достойными мужами могут стать только те люди, чьи души подготовлены соответствующим образом, и в них присутствуют 3 важнейших качества – честь, совесть и достоинство. Если эти качества у человека отсутствуют, учить его не имеет смысла и даже вредно. Людей с честью, совестью и достоинством вообще-то немного. Приходится искать, что делать, чтобы не терять понапрасну время и не общаться с кем попало. Да и вообще, всегда хочется все-таки знать, с кем имеешь дело. Не правда ли, Ваше Величество? Закончил учитель Кун. Он посмотрел на императора, но тот, занятый в этот момент молодым поросенком, видимо, не очень внимательно слушал господина Куна и на его вопрос ответил очень неопределенным междометием. Однако господин Кун не обиделся и продолжал. Вообще-то, воспитать даже обыкновенного порядочного человека непросто. Что уж тут говорить о воспитании достойного мужа? Поэтому работа учителя бывает трудна и неблагодарна, и хлеб его горек. Ведь настоящий достойный муж должен обладать не только обширными знаниями, но и много чего уметь. Кроме того, он должен иметь способность к самосовершенствованию, то есть уметь непрерывно учиться. И, если окажется, что он чего-то не знает, он должен быстро найти источник необходимого знания, ознакомиться с ним и сделать все, как надо. Достойных мужей тоже немного на свете. Но ведь надо же все-таки с кем-то общаться в этом мире. Вот и приходится как-то пытаться увеличивать их количество. Не правда ли, стоящее занятие, как вы считаете, ваше величество?» Снова задал вопрос императору господин Кун. Но император в это время макал креветку юутяшами в соевый соус. И на вопрос господина Куна ответил чем-то вроде «ммм, да, очень». Господин Кун снова не обиделся и не огорчился, но говорить больше ничего не стал. И до конца обеда сидел молча и потихоньку подтягивал холодную апельсиновую воду. Он вообще ел немного. После обеда господин Кун предложил императору прогуляться, и они прошли в сад. В саду учитель Кун подвел императора Дэна к большой беседке, укрытой в зарослях молодого бамбука. Зайдя в беседку, император с удивлением увидел стоящую в ней большую бочку. Возле бочки был устроен небольшой помост, с которого можно было в нее заглянуть. Заметив удивление императора, господин Кун объяснил ему, что эта бочка не простая, а является в некотором роде научным прибором, которым господин Кун иногда пользуется в своих философских изысканиях. Идею этого прибора учителю Куну подсказали его друзья-моряки из города Гуанчжоу, расположенного, как известно всем людям, знающим географию, далеко на юго-востоке от города царства Лу, на берегу Великого океана. Моряки города Гуанчжоу часто уходят в океан на своих джонках и, иногда так далеко, что доходят даже до Великого царства Сипангу, которое, как считают многие ученые люди, расположено на краю обитаемого мира. Некоторые из этих моряков забираются еще дальше и достигают далеких южных островов, где солнце в полдень всегда находится в зените и где в лазоревых лагунах водятся жемчужные раковины величиной с водопойное корыто, и которых так много, что сами лагуны напоминают голубые фарфоровые тарелки, в которых разлили бульон с пельменями. Правда, всегда находились и совершенно отчаянные морские бродяги, которые уходили так далеко в океан, что на обратную дорогу у них просто не хватало оставшейся жизни. И они исчезали в океане навсегда. Многие старые моряки считают их самыми счастливыми, потому что такие морские волки проводят всю свою жизнь и умирают в великой чистоте, которая сравнима разве что с чистотой неба. Ведь всем известно, что океан не переносит грязи. Рассказывая все это, господин Кун подвел императора к помосту и предложил ему подняться наверх. Поднимаясь по лестнице за императором, господин Кун продолжил свой рассказ и сказал, что все эти его друзья-моряки, отправляясь в дальние плавания, всегда сталкивались с большой проблемой. И этой проблемой были обыкновенные крысы. Поначалу крысы очень ограничивали возможности мореплавания, и отважным мореходам, решившимся на дальний рейс, приходилось иногда бросать свой корабль и спасаться на шлюпках, потому что весь провиант, такелаж и паруса были сожраны или испорчены крысами. Но, как известно, моряки — народ находчивый. Кстати, среди них немало достойных мужей. И эту трудную проблему им удалось блестяще разрешить. Решение было просто и гениально, как это обычно и бывает. На палубе корабля укрепляли большую пустую бочку. В эту бочку каждый матрос должен был бросить пойманную им крысу. Крыс, попавших в бочку, не кормили и не давали им пить. Очень скоро они начинали жрать друг друга. Когда в бочке оставалась одна крыса, матросы кидали в бочку следующую партию крыс. Так повторялось несколько раз, пока в бочке не оказывался настоящий крысиный монстр, который ничего уже не мог жрать, кроме собственных сородичей. Его выпускали из бочки, и он в короткое время сжирал всех оставшихся крыс. После этого, если он попадался на глаза, его убивали или выбрасывали за борт, или он убегал на берег самостоятельно во время стоянки в порту. Вот почему в дальних странах, по свидетельству знающих людей, так часто встречаются огромные и опасные крысы. Правда, есть некоторые свидетельства, что жители далеких южных островов сумели приручить этих животных и разводят их на мясо, а шкуры используют для изготовления элегантной домашней обуви.